Глава 13. Тринадцатая ведьма. Между сном и реальностью есть мгновение, обычно незамечаемое простым сновидцам. Это легкая полоса серого шума с помехами. Иногда мы быстро преодолеваем ее и сразу просыпаемся, но бывают и необычные казусы. Я вот завяз. Просто оказался в густом тумане и понял, что не могу из него выйти. Это было очень странное ощущение. Туман вокруг меня был настолько плотный, что я буквально мог разгребать его руками. В ладонях оставалась мокрая вата, быстро растворяющаяся и пахнущая ванилью. Рагнин находился рядом со мной. Его зрение никак не могло помочь нам. Весь туман воспринимался как единое энергетическое поле, будто живое существо. Это, конечно, никуда не годится, и я с яростью рассек вязкое марево ребром ладони. Так советовал делать Данила, если окажешься в темной или такой вот туманной локации. Передо мной открылся узкий просвет, и я смог разглядеть вдалеке очертания здания. Безликие коробки с нечитаемыми вывесками. Буквы расплывались, стекали с билбордов и постоянно менялись. Туман наползал обратно, и я махал руками, как каратист, и никак не мог толком сосредоточиться. Кажется, мы застряли в сновиденном пограничье. Я про такое слышал несколько раз от ведьм, но сам не оказывался ни разу. Теперь настал и мой черед. Проснуться было невозможно. Я попробовал потрясти ногой, пошевелить большим пальцем, но ничего не произошло. Затем я вслух и громко объявил о своем намерении пробудиться, но опять же безрезультатно. Я точно знал, что должна быть техника по выходу из подобной ситуации. Оставалось только ее найти. Рагни вообще не понимал, где мы оказались. Он шел впереди, и его длинный костяной хвост торчал вертикально. Я только его и видел, так как сам волк целиком исчез в тумане. Я попробовал подойти к одному из домов, но он растаял в воздухе, словно мираж. Конечно, здесь все не настоящее, пограничье. Смотри. Хвост волка качнулся влево, а затем исчез. Я поглядел в ту сторону и увидел маленькую зеленую бабочку. Она медленно порхала среди клубов тумана и оставляла длинный шлейф из изумрудных искорок. Хозяйка? Не похоже. — раздался голос Рагни. — Та ведь ящерица. — И то верно. Нас куда-то хотят проводить. Один из главных законов спящих — если ты застрял во сне, ищи предметы, сильно отличающиеся от других, и пытайся зацепиться за них всем своим вниманием. Скорее всего, это поможет тебе сменить уровень сна, а из него выбраться будет уже проще. Или нет? Бабочка облетела вокруг Рагни и устремилась вдоль одной из улиц. Скорость у нее была приличной, так что мы бросились за ней в погоню. Насекомое ускорялось, и я заметил, что оно разбивает туман. Тот не успевал генерироваться за ним, и мы оказались в этом тоннеле. Как удобно. Это как на мотоцикле за большим грузовиком ехать. Никакого сопротивления воздуха. Бабочка освещала нам путь, пробивала дорогу в тумане и вела нас к таинственному зданию, уже грозно щетинившемуся острыми шпилями. И еще один собор. Вряд ли. Не дотягивает по размерам. Мы подошли к калитке. Я прикоснулся к ржавой решетке с витиеватыми узорами, и все здание поплыло. В прямом смысле. Туман превратился в морские волны, а само здание стало скалой. Под ногами появилась вода. «Мы перешли через границу сна», — констатировал Рагни. «Теперь мы в гостях». «Да я уже понял. Сейчас будет пение». «Думаешь?» Рагни навострил уши, и тут же дивная струнная музыка заполонила все вокруг. Затем начал петь красивый женский голос. Он словно манил на самый верх скалы. Но я туда не пошел. Этот старый трюк на меня уже не действовал. Вместо этого я сразу пошел в море. Вступил на темную поверхность воды и двинулся под скалу. Рагни попытался идти за мной, но чуть не утонул. Не хватило намерения и веры в то, что он сможет повторить мой опыт. Но волк не унывал. Он разогнался и сходу влетел в меня. Я чуть качнулся, но устоял. Вот же дубина, так и потонуть недолго. Ходить по воде несложно, если не думать о ней как о жидкости. Вода может быть твердой, и если знать, что она всегда такая, то проблем никаких не будет. Ну или хотя бы поверить, что сейчас самый разгар января. Вокруг тут же стало холодно, а море начало покрываться белыми льдинками. Конечно, хозяйке сна это не понравилось. Она тут же явилась перед нами. «Опять ты, Сережа, весь кайф обламываешь? Разве так сложно хоть разок подыграть мне? Ну, залез бы на скалу, а потом бросился в пучину прямо в мои объятия. Нет, тебе надо сначала изображать из себя спасителя, а потом и вовсе все море заморозить. Почему ты такой вот?» Эхи была в своем репертуаре, но я уже привык к ее подколкам и фокусам. К тому же подобный ход с сиреной в море мы уже пробовали. Так себе ролевая игра, если честно. Странно, что Рагни забыл о нем. Ведьма была, как обычно, совершенно голой. Ее зеленые волосы развивались на морозном ветру, а сама она парила в воздухе. «Тебя Герда покусала, что ли?» — спросила она и щелкнула пальцами. Мир вокруг нас тут же изменился. Исчезли темные тучи, скала. Море стало прозрачным и ярко-голубым. Лед растаял, а мы уже стояли рядом с шезлонгами на белом песчаном пляже. «Сейшела?» — догадался я. «Ты меня туда так и не свозила». «Еще бы! Ты ведь хотел с собой еще и цыганку захватить!» — напомнила мне Женя. Это была шутка. «А мне вот похрену, что это было!» Ведьма легла в шезлонг. «Давай раздевайся, я уже устала тебя искать по снам. То тебя кольцо защищает, то совершенно иные сущности. Просто удивительно, сколько сразу сил встало на твою сторону. Будто весь свет на тебе клином сошелся». «Такой вот я всем нужный. Я оголился и тоже забрался на шезлонг. Солнце бы». «Так сделай. В моем сне у тебя полный доступ. Забыл, что ли?» И действительно, в небе тут же появилось ослепительное и горячее солнце. Его лучи приятно ласкали мое сновиденное тело. «Так чем обязан?» Сразу перешел к делу я. «Или ты просто соскучилась?» «И это тоже». Ехи ухмыльнулась. «Мы все за тебя переживаем, и это правда?» «Боитесь потерять крутую игрушку?» «Дурак. Даша о тебе часто вспоминает. Ты Герда. Даже твоя цыганка каждый день мне в телегу пишет. Как там Сереженька? Не появлялся. Мы переживаем. Весь Питер трясется прямо. Как там наш ведьмачок? А он девкам на Урале хвосты крутит». «Это какие такие еще хвосты?» Я недоуменно поднял бровь. «Чешуйчатые, зеленые. Хватит валять дурака, Сережа». Тон Ехи был очень серьезным, хотя сама она беззаботно лежала на шезлонге, слегка раздвинув ножки. «Мы знаем, что совет имеет на тебя виды, и это самое худшее, что могло случиться. Я жалею, что с нами нет моего отца. Он бы мог тебе помочь советом». «Он сам оказался в подобной истории, не так ли?» «Да, и выкрутился из нее, пусть и очень тяжело. Я не знаю всех подробностей, но он смог убедить совет в своей бесполезности. Они пришли к некоему соглашению, по которому они его не трогали, а он помогал им время от времени. Эта позорная сделка висела над всем Ковеном долгие годы. Мы очень ценим тебя и хотим помочь». «Но вы не можете». Мягко перебил я Женю. «Совет размажет вас, если поймет, что вы причастны к нападению на них или любому сопротивлению». «Все верно, но мы же в мире снов, Сережа». Женя снисходительно улыбнулась. «Не обязательно участвовать напрямую, всегда есть обходные пути. Это очень большая игра, просто ставки внезапно взлетели до небес, и мы не можем остаться в стороне. Тебе хотят помочь многие. Уверена, что твои уральские друзья уже придумали план». «Да, и он не особо хорош», — признался я. «Они хотят, чтобы я выступил против охотников в открытую и уделал их. Это нанесет серьезный удар по совету, и он надолго уйдет в тень. Нужно всего лишь убить нескольких советников». «Смело». Женя разочарованно вздохнула. «Но ты не справишься в одиночку». «Поэтому я ищу команду таких же болванов, как и я. Совет правит несколько столетий и обидел уйму магов. Не все из них люди, не все из них живы». «Вот оно что. Хорошо. Тогда у меня есть для тебя кандидатка, ведьма, которой нечего терять». «Я ее знаю?» «Нет, она состоит в нашем ковене, но ее не видел никто, кроме меня и моей матери. Ты не заметил, что у нас всегда 12 ведьм, но должно быть 13?» «Вот те раз. И правда?» Я пожал плечами. «Даже в голову не приходило вас всех пересчитывать. К тому же, когда вы все собрались вместе, голые, на даче распаренные...» «Опять погружаешься в свои похотливые мысли. Ты же маг, возьми себя в руки или свое и сделай что-нибудь». «Прямо сейчас?» — усмехнулся я. «Нет, секс во сне мне не интересен. Сам прекрасно знаешь, но что тебя ждет, когда ты вернешься в Москву, я даже боюсь представить». Эхи мечтательно закатила глаза. «Но вернемся к 13-й ведьме. У нее несколько имен, но самая популярная — Агнесса. У нее очень тяжелая судьба и страшная история, приведшая к тому, что ее нити были разрезаны, а сама она помещена навсегда в своей куколке». «Вот даже как. Но тело еще живо?» — уточнил я. «Да, но лежит в частной клинике. Уже не раз поднимался вопрос, чтобы прекратить оплачивать его содержание и просто ввести скафандру яд. Но мы надеемся, что Агнесса вырвется. Это ведьма необычайной силы». «Что же она такого натворила?» «Перешла дорогу твоему любимому совету. Оказалась не в том сне, не в то время. Сделала не тот выбор и не успела проснуться. Она сама расскажет тебе все, если ты пройдешь ее испытание». «Так», — протянул я, — «еще и тесты будут». «Все непросто. Меня называют королевой ложных пробуждений. Я достигла больших высот, научилась даже расширять и углублять пограничья. А Агнесса — просто богиня ложных воспоминаний». «Это что-то новенькое», — удивился я. «Как так?» «Увидишь, все, что тебе нужно, — это попасть в ее куколку. Я помогу тебе с этим. Если ты вытащишь Агнессу, то получишь очень сильного союзника». «А вы новую старую ведьму воплоти», — кивнул я. «Как всегда, баш на баш. Но я согласен. Будем играть в твою игру». «Тогда держи». Ехи протянула мне золотой ключ с навершием в виде тевтонской лилии. «Надеюсь, ты еще помнишь старые сказки?» «Современными ремейками их хрен забудешь», — мрачно пошутил я и взял ключ. «И где мне искать коморку папы Карла?» «В вечном городе где же еще? Сновидческий Рим никогда не меняется. Ключ сам подскажет тебе дорогу. Думаю, ты сумеешь его спросить». «Хорошо, тогда я пойду прямо сейчас». «Серьезно? Я думала, мы еще полежим тут, понежимся на солнышке». Ехи сексуально изогнулась. «У нас ведь полно времени». «Это неправда», — ответил я. «Времени никогда не бывает полно. Оно либо есть, либо его нет. Сейчас второй случай. К тому же секс во сне тебе не интересен». Я силой сжал ключ в руке, пытаясь втянуть его внутрь себя, и мир вокруг меня начал тускнеть. Первым исчезло теплое солнце, затем голубое море. Недовольная Ехи с шезлонгом растворилась в последнюю очередь. Перед глазами на мгновение потемнело, а затем я обнаружил себя сидящим голым на городской площади. Рагни был уже рядом. Я поднялся и вытянул руку, в которую втянул ключ. В кисти появилась пульсация, когда я выбрал правильное направление. «Хорошо». «Где дверь?» — спросил Рагни. «В каморке, что за актовым залом», — ответил я. «Пойдем тут недалеко. Ключ врать не будет. Ему самому не терпится найти свою замочную скважину». «Как и тебе», — каркнул волк. «Пошути мне тут». Вечный город встретил меня, как обычно, нейтрально. Он никогда не меняется. Все такой же. Тысячи лет. Ржавые крыши, заросшие балконы, серый мрамор. По улицам блуждают десятки странных созданий, которым до меня нет никакого дела. Я направился по одной из улиц, прислушиваясь к пульсации в руке. Свернул в переулок, прошел пару домов и остановился перед старым обветшалым зданием. Как там в сказке было? К счастью, я все хорошо помнил. Я открыл деревянную дверь с позеленевшими медными петлями и вошел. Как я и думал, внутри никого не было. Пустая каменная комната с деревянным столом посередине, разбросанная глиняная посуда, потухший камин. Тут никто не жил, наверное, с самой постройки этого дома. Но так везде в этом городе. Все дома тут просто декорации. Заходи, живи, кто хочет. Я осмотрелся и нашел еще одну дверь. Она вела в большой зал, в котором была лестница, а под ней, если чуть спуститься, виднелась маленькая дверка в каморку. К счастью, она оказалась открытой. Мы вошли в нее, и я увидел пыльные полки, стол, заваленный стружкой, и картину с пылающим очагом. Видимо, папка буратинку не дострогал. Вон чурка валяется человекоподобная. Ручки, ножки, все отдельно. Головы с длинным носом нет. Вот и сказочки конец. Ладно, нужно действовать. Я подошел к столу и взял нож по дереву с черной ручкой. Его хватит, чтобы разрезать холст. Я направился к картине, но тут Рагни злобно зашипел, и его грива встала дыбом. Конечно, такое место и без стража. Ужасный стрекот наполнил всю комнату. Я резко обернулся и еле успел увернуться от выпада длинного мечеподобного жала. Высоко на потолке, упершись в стены всеми лапами, сидел гигантский черный сверчок. Конечно, он атаковал меня не жалом, у этих насекомых его нет. Это яйцеклад, но длинный и очень острый. «Пригнись!» Рагни бросился в сторону и выпустил щупальца. Сверчок сидел под самыми балками, но мы могли его достать оттуда, а уж вблизи я бы ему показал. Костяные крючья вцепились в лапы насекомого, и волк прыгнул назад. Сверчок дрогнул от тяжести и медленно пополз вниз. Все-таки лапы у него очень длинные. Волк же качался на них, как на качелях, туда-сюда и уворачивался от выпадов яйцекладом. При этом Рагни пытался ударить сверчка острым хвостом, но хитин стража оказался слишком крепок. Я очень хотел помочь своему другу, но не понимал, как. Оружия у меня как такового не было, нож по дереву им не считался. Свисток вряд ли бы оказал эффект на это существо. Хотя у меня в рукаве имелся один крутой прием, но для этого нужно подобраться вплотную. «Подтягивайся на крючьях!» Крикнул я, а сам приготовился к прыжку. План был прост. Рагни спружинил от пола, а я мигом телепортировался в его тело, и когда он чуть ли не врезался в пузо сверчка, я выскочил и ухватился за яйцеклад. Пора. Я начал иссушать стража, и его энергия стала поступать ко мне в руку. Сверчок испугался, я почувствовал это. Он резко стал уменьшаться, и это был хороший прием. Затем произошла вспышка света, и я полетел на пол. Я с грохотом упал и придавил Рагни. «Вот же ж!» — проскрежетал я и начал подниматься. Сверчок жалко трепыхался в моем кулаке. Я мог иссушить его одним махом, но такой цели не было. Нельзя забывать, что стражи стоят на посту не просто так. Они охраняют нечто важное, и убивать их не имеет никакого смысла. Их нужно нейтрализовать или напугать. Тогда они пропустят тебя дальше, а затем вернутся к исполнению своих обязанностей. Если ты придешь снова, то они узнают тебя и пропустят без боя. Ползи отсюда. Я раскрыл ладонь, и радостный сверчок длинным прыжком оказался на стене. Расти обратно он не стал, а Юрка шмыгнул в щель между камнями. Затаился. Ждет, когда мы уйдем, а потом займет свой дежурный пост. Я же вернулся к холсту с камином. Нож в моей руке дрогнул, будто сам по себе, и полотно рассеклось пополам, обнажая заросшую паутиной дверь. Я взялся за деревянную рукоять, и замок защелкал. Даже не пришлось ключ из руки извлекать. Я сам стал ключом. Как удобно. Тяжелая дверь поддалась, и я вошел внутрь. Рагни уже был со мной. Высовываться он не торопился. В тусклом и мрачном коридоре горела лишь парочка свечей. Жутковатое место. Наверное, это буферная зона Агнессы. Здесь должна быть еще одна дверь. Я услышал легкий шепот, повернул голову и увидел тонкую фигуру в сером плаще. Призрак. Создание медленно плыло от нас в левую сторону, и я решил следовать за ним. Второе зрение подсказывало, что это дубль, проводник, присланный нам на помощь. Но вот куда он нас заведет? Призрак свернул в один из поворотов. Да тут целый лабиринт. Какая сложная система охраны. Интересно, это все-таки чтобы никого не пустить внутрь или не выпустить наружу? Лабиринт был трудным, и пусть тут не нашлось ловушек и потайных проходов, но петляли мы среди серых каменных стен достаточно долго. Даже не знаю, как бы мы прошли его без призрака. Никаких ориентиров и подсказок здесь нет. Призрак замер возле одной стены, а затем исчез, оставив вместо себя старый фонарь с ручкой. Я осторожно поднял его. Огонек тут же сменил свет с белого на зеленый, и часть стены передо мной вспыхнула. Горела серая пыльная паутина. Под ней скрывалась картина, но изображение я разобрать не смог. На этот раз я не стал заниматься вандализмом и портить чужие труды. Просто сдвинул картину в сторону, и часть стены отодвинулась сама собой. Проход был открыт. За ним только тьма. «У меня нехорошее предчувствие», — заметил Рагни. «Не стоит нам туда соваться». «Что предлагаешь? Пойти назад? Уверен, что мы сможем найти дорогу, а не блуждать тут еще тысячу лет?» Волк промолчал. Он прекрасно понимал, что я прав. Выбора у нас не было. Мы слишком глубоко зашли в эту дыру, и другого выхода у нас нет. Отсюда даже не проснуться, наверное. Мы уже не в Лимбе, не в Вечном Городе. Мы просто черт знает где. На пороге в чужую куколку. Назад пути нет. Тьма встретила нас привычной прохладой. Я сделал всего лишь несколько шагов, как вдруг все вокруг преобразилось. И оказался на старом готическом кладбище, полном каменных статуй и склепов. Вместо крестов стояли странные многоугольные символы, доселе мною невиданные. На удивление, в небе не было ни тучки и светило яркое белое солнце. Однако между надгробиями клубился необычный желтый туман. «Это еще что за херня?» — внезапно спросил Рагни внутри меня и силой развернул наше тело. Я вздрогнул, потому что в 5 метрах от нас, прямо из земли, присыпанной желтыми листьями, торчала тонкая женская рука, белая, с легкими голубоватыми прожилками и длинными черными ногтями. Она медленно повернулась в мою сторону и сделала пригласительный жест. «Кто ее закопал вообще?» Второе зрение ничего не показывало, кроме светящейся руки. Выходит, это отдельная сущность? «Кто здесь?» — громко спросил я, но мне никто не ответил. На что я надеялся вообще? Рагни не думал вылезать из моего тела, так что мне пришлось осторожно подойти к руке. Она точно меня чувствовала. Когда я приблизился, и между нами осталось каких-то 0,5 метра, кисть игриво выгнулась, словно приглашая ее поцеловать. Первым желанием у меня было пнуть ее, да покрепче, но я прекрасно понимал, что такое поведение ни к чему хорошему не приведет. Можно, конечно, просто пожать ее и попробовать иссушить, но вдруг это и есть Агнесса. Она и так тут полумертвая, судя по рассказам Ехи. «А если это еще один страж?» Я поморщился от собственной нерешительности. Вот же засада. Рука нетерпеливо ждала поцелуя. «Черт с тобой. Радоваться надо, что это женская ручка, тонкая, изящная, а не мужская задница, например, или чего похлеще». Я встал на одно колено и осторожно поцеловал кисть. В тот же момент рука повернулась, и длинные острые ногти превратились в иглы. Я даже не успел отскочить, как они пронзили мою голову. Меня тут же окутало каким-то неземным блаженством, и я расплылся в идиотской улыбке. Мир начал тускнеть, но мне было уже все равно. Я нашел, что искал.